Да мы-то, дама. А, кстати, наконец и князь идет. Здравствуйте. А мы без вас о вежливости говорили. Князь. Извините, пожалуйста, никак нельзя было раньше выбраться. Получил целую кипу разных бумаг от наших и разные издания, потом покажу. Дама. Ну, хорошо, а я вам потом расскажу священный анекдот о двух монахах, которым мы тоже утешались в ваше отсутствие. А теперь слово принадлежит нашему действительному тайному Монте-Карлисту. Ну, излагайте, что вы после вчерашнего разговора скажете о войне? Политик. Из вчерашнего разговора у меня осталась в памяти вот их ссылка на Владимира Мономаха да военный рассказ генерала. Это пусть и будет исходной точкой для дальнейшего обсуждения вопроса. Невозможно спорить против того, что Владимир Мономах хорошо делал, когда громил половцев, и что генерал хорошо сделал, что перебил башибузуков. Дама, значит, вы согласны? Политик. Я согласен с тем, о чем вот и имею честь вам докладывать, а именно, что и Мономах, и генерал действовали так, как в данном положении им должно было действовать. Но что же отсюда следует для оценки самого этого положения или для оправдания и увековечения войны и милитаризма? Князь. Вот именно я это и говорю. Дама. Теперь уж вы, значит, с князем согласны. Политик. Если вы мне позволите объяснить мой взгляд на предмет, то само собою будет видно, с кем и в чем я согласен. Мой взгляд есть только логический вывод из несомненной действительности и фактов истории. Разве можно спорить против исторического значения войны как главного, если не единственного средства, которым создавалось и упрочивалось государство? Укажите мне хоть одно такое государство, которое было бы создано и закреплено помимо войны. Дама. А Северная Америка? Политик. Спасибо за отличный пример. Я ведь говорю о создании государства. Конечно, Северная Америка, как европейская колония, была создана, подобно всем прочим колониям, не войною, а мореплаванием. Но как только эта колония захотела быть государством, так ей пришлось долголетнюю войною добывать свою политическую независимость. Князь. Из того, что государство создавалось посредством войны, что, конечно, неоспоримо, вы, по-видимому, заключаете о важности войны. А, по-моему, из этого можно заключать только о неважности государства, разумеется, для людей, отказавшихся от поклонения насилию. Политик. Сейчас и поклонение насилию. Зачем это? А вы лучше попробуйте-ка устроить прочное человеческое общежитие вне принудительных государственных форм или хоть сами на деле откажитесь от всего, что на них держится. Тогда и говорите о неважности государства». Ну а до тех пор государство и все то, чем мы с вами ему обязаны, остается огромным фактом, а наши нападения на него остаются маленькими словами. Итак, повторяю. Великое историческое значение войны как главного условия при создании государства вне вопроса. Но я спрашиваю. Самое это великое дело создания государства разве не должно считаться завершенным в существенных чертах? А подробности, конечно, могут быть улажены и без такого героического средства, как война. В древности и в средние века, когда мир европейской культуры был лишь островом среди океана более или менее диких племен, военный строй требовался прямо самосохранением. Было нужно всегда быть наготове к отражению каких-нибудь орд, устремляющихся неведомо откуда, чтобы потоптать слабые ростки цивилизации –